На следующий после описываемых событий день следователь Порфирьев и оперативник Кульков лежали на пляже и обменивались информацией. Кульков рассказывал Порфирьеву, что ему удалось собрать информацию о возможных связях химика среди местного населения. В основном это те жители, в домах которых бандиты прятали зелье или укрывали своих людей в случае опасности. Многие из них прямого отношения к преступности не имели, помогали из страха. Некоторым бандиты когда-то оказали помощь и теперь таким образом спрашивали должок. Кому-то просто платили. «Скажи, Андрей, а не было ли там адреса по улице Куликова?» «Какой дом?» «8». «Точно!» — воскликнул Кульков, полистав записную книжку. «Кавказская овчарка, большая собака?» «Ты чего, Олежек, перегрелся? Так большая или нет?» «Огромная!» «Тогда надо срочно устанавливать хозяина дома и брать его под наблюдение. Можешь объяснить, в чем дело?» «Запросто!» Подозвав разносчика и купив у него две запотевших бутылки минералки, сказал Порфирьев: «Дело в том, что позавчера в кафе какой-то парень передал мне анонимную записку». И он рассказал Кулькову историю с запиской и содержание вчерашней криминальной сводки. «Понятно. Возьмем под наблюдение. И с капитаном побеседуй, который на место происшествия выезжал». «Договорились. Как с рыжей вдовушкой и с Бенедиктовыми?» «Рыжая как в воду канула, а вот Бенедиктовы переехали на новую квартиру, я с ними встретился. Чего, спрашиваю, от следствия прячетесь? Они говорят, что и в мыслях не держали. Не можем, мол, больше в коттедже оставаться. Олегу Степановичу мы звонили, хотели свой адрес новый оставить, да не дозвонились». «Хорошо, что нашлись, я им повесточки вышлю». «Ладно, Олег, побегу я работу работать, дел куча, да ты вот еще подкинул. До завтра, я тоже скоро пойду». Кульков натянул брюки, обулся и пошел к выходу. Порфирьев же допил минералку и отправился купаться. Только он залез в воду, как нос к носу столкнулся с Викторией Соковой. Она плавала на матрасе в прибрежной зоне и поглощала ультрафиолет. «Здравствуйте, Олег Степанович». «Добрый день, я вас и не узнал». «Решили искупаться?» «Что ж, следователи, не люди, что ли?» что вы, конечно, люди». «Ну, спасибо на добром слове». И Порфирьев хотел было уже скрыться в пучине вод, но Виктория не дала ему этого сделать. «Знаете, Олег Степанович, я собиралась вам звонить. Что-то вспомнили или случилось чего?» «И да, и нет. Может быть, я сгущаю краски? Говорите по сути, а там разберемся, сгущаете вы краски или нет. Вчера наш приятель Антон Снежин, вы его знаете, примерно в полдень ушел с пляжа с одной местной девушкой. Маша зовут. И вот до сих пор его нет. Конечно, он взрослый мальчик, но они сказали, что на пару часов и как в воду канули». «А что за девушка?» «Он мало о ней рассказывал, здесь познакомились, каждый день встречались, она в каком-то кафе работает. И еще у нее собаку позавчера застрелили. Антон говорил, что она очень расстроена этим и просил к ней не приставать с расспросами. Мы ведь женщины болтливы, нам только волю дай». «Спасибо, Виктория Тихоновна. Вы сообщили мне очень важную информацию. Всегда готова помочь следствию», — сказала Вика несколько обиженно, потому что ей не дали в подробностях рассказать о том, что будет, если им, женщинам, дать волю. Порфирьев уже скрылся из поля зрения. Он торопливо окунулся и поспешил в прокуратуру. Надо срочно найти Кулькова, скорректировать план. Медлить больше нельзя. И ошибаться тоже. Снежин чувствовал страх. Легко было рассуждать на берегу, и совсем иное дело, когда он оказался в изоляции, без друзей, без возможности связаться со следователем, один на один с бандитами. Это, скорее всего, та самая яхта, которую они видели с Викой в первый день пребывания на море. Снежина поместили в тесной каюте с одним иллюминатором, который нижним краем уже касался воды. Места в каюте только и хватало, чтобы вытянуть ноги, лежа на койке. Антон закрыл глаза и попытался сообразить, как вести себя дальше. Часа через полтора дверь открылась, ему принесли одежду и пригласили на палубу. Антон всей грудью вдохнул свежий морской воздух, огляделся по сторонам. Вечерело. Берега видно не было. На судне зажглась иллюминация. Два прожектора, время от времени сканирующую морскую гладь за бортом. Лампочки, расположенные вдоль мачт. Паруса убраны, яхта на якоре. Провожатый отвел Антона на корму, где был накрыт стол. За ним в плетеном кресле сидел мужчина, примерно 60 с небольшим лет. В квадратных очках на крючковатом носу. Легкая белая рубашка, льняные брюки. В некотором отдалении маячили два смуглых парня, по всей видимости, телохранители. Спиной к Антону стояла женщина в бордовом вечернем платье, смотрел в море. Около стола свободное кресло, которое хозяин, а это был наверняка он, и пригласил жестом Антона. «Добрый вечер, господин Снежин». «Здравствуйте. К сожалению, не имею чести знать вашего имени. Александр Сергеевич». Воцарилось примерно пятиминутное молчание. Тезка русского поэта откровенно рассматривал гостя, а Снежин преспокойно уплетал расставленные на столе закуски и запивал их превосходным вином. К нему вернулось самообладание. Да и водные прогулки очень способствуют аппетиту. «А вы не теряетесь в нестандартных ситуациях?» «Пролетариям нечего терять, кроме собственных цепей», – процитировал Антон. «Хорош пролетарий. Карточного игрока уж никак пролетарием не назовешь. Вы очень информированы. Без этого трудно в нашем грешном мире. Но, ладно. Беседу общего свойства отложим до лучших времен. У меня к вам деловое предложение. Внимательно слушаю. На днях в Сочи приедет ваш коллега по ремеслу. Его имя Януш Хмелевский». Хозяин, сказав это, внимательно посмотрел на Снежина, видимо, проверяя его реакцию. Но на профессионального игрока подобная уловка не действовала. Он знал Хмелевского, несколько раз встречался с ним на турнирах, но подавать в этом вида не хотел. Антон молча резал бифштекс и сосредоточенно смотрел в свою тарелку. «Вам это имя ничего не говорит?» «Слышал, может быть, встречались на каком-нибудь турнире». «А он вас знает. Говорит, что ни одну кружку пива вместе выпили». «Не помню что-то. Мало ли с кем я пиво пил». «Это точно. Всех разве упомнишь? Но здесь на помощь приходит современная техника». С этими словами Александр Сергеевич протянул Снежину несколько фотографий, запечатлевших Снежина и Хмелевского в каком-то кафе, по всей видимости, расслаблявшимся после турнира. Снежину показалось, что, скорее всего, это было в Варшаве. «Вы что же, за мной слежку организовывали?» «Значит так. Этот Хмелевский скоро будет здесь. Нам нужно, чтобы вы, как бы случайно, встретились с ним в указанном нами месте, а потом продолжили дружескую беседу на частной вилле где-нибудь на побережье. Все расходы мы возьмем, естественно, на себя. За это получите 10 тысяч зеленых. Забудете навсегда об этом событии, а также о том, что видели в пещере и слышали от девчонки». «А что будет с Хмелевским?» «Это уже наша забота». «А под девчонкой вы кого подразумеваете?» «Не притворяйтесь, Снежин. Марию, конечно». «Она, кстати, мне ничего не говорила. И вообще, если я на что-то соглашусь, то только под гарантией безопасности для Маши». «Надо же, как умеют эти, извините, шлюшки мозги приличным мужикам пудрить». «Выбирайте выражение, Александр Сергеевич. Я, конечно, в полной вашей власти, но это моя девушка. Могу ведь и отказаться от сделки». «Я называю вещи своими именами. Маша работает на нас. И чаще всего мы подкладываем ее под нужных людей. Про твой интерес к пещере она сама мне доложила, и контакт с тобой по моему заданию продолжила. Молодая путана с артистическими способностями. А работа в кафе для отвода глаз — это ее каприз. Фишка, как сейчас говорят. Так сказать, показная независимость. Никто ее там и не утруждает. Хочет — работает, хочет — гуляет. А насчет отказаться? Ты же умный человек, понимаешь, чем это может закончиться?» «Понимаю. Но играть только по вашим правилам не собираюсь. Если вы действительно заинтересованы во мне, то согласитесь и на часть моих условий. Если нет, к чему весь этот спектакль?» Антон налил себе полбокала густого благоухающего коньяка и выпил, закусив лимоном. «Да, торгуешься неплохо. Я деловой человек и не нарушаю договоренностей. Так что хочешь взамен за услугу? Гарантии безопасности для Марии и моих друзей? А для меня? Объяснение некоторых событий в этой непонятной истории. В допустимой степени, конечно. И когда все закончится, Маша, если захочет, беспрепятственно уедет со мной. Машку и твоих друзей никто не тронет, даю слово. А вот насчет объяснения? Спрашивай, что могу, объясню. Что будет с Хмелевским? С ним побеседуют, и если он будет вести себя как разумный человек, то укатится в свою Польшу цел и невредим. Конечно, после того, как выполнит наши условия. Хозяин интеллигентно, но хищно улыбнулся. Положил в рот виноградину. «А чем вы напичкали моих друзей, так что они совсем голову потеряли?» «Это покойничек. Говорил я ему, что до добра это не доведет. Не послушал». «Вы его устранили?» «Мы так грубо не работаем. Кстати, если поможешь найти убивцев, отстегну тебе еще червонец. А твоим корешам он, скорее всего, подсыпал в пойло порошочек один. Любопытный порошочек, скажу тебе. Он мозги сворачивает на сексуальную сторону. Еще в таблеточках бывает. Последний вопрос у тебя. Когда начнем? Ты давай кушай, а потом Ашот тебе все детали объяснит». С этими словами хозяин поднялся и медленно пошел по палубе в сторону носа корабля. Через полчаса к Антону подсел молодой человек лет 30, неимоверно худой. Майка болталась, как на вешалке, на его острых плечах. Руки словно спички. Глаза скрывали солнцезащитные очки. Незнакомец налил себе минеральной воды и, медленно потягивая ее, стал изучать Снежина. Наконец он произнес: «Добрый вечер. Меня зовут Ашот. Завтра утром вы получите деньги, достаточные, чтобы купить подобающую случаю одежду и угостить приятеля в приличном ресторане. Мы доставим вас на катере на берег в городе Сочи. Вас постоянно будут сопровождать наши люди, но вы их не заметите и мешать они не будут. Звонить друзьям категорически запрещается. Хмелевский, скорее всего, прилетит в Адлер, а потом появится в Сочи. Ваша задача будет сделать так, чтобы он отправился с вами ночевать вот на эту виллу». И Ашот протянул Антону адрес, написанный на кусочке бумаги. Снежин убрал его в карман рубашки. «Адрес необходимо выучить наизусть, как и вот этот телефон, по которому вы будете звонить в случае различных неожиданностей». Ашот протянул ему кусочек картона. «А откуда я буду звонить? Не побегу же я искать автомат в случае чего?» «Разумеется, дадим вам сотовый телефон». «Что я должен ему сказать? Как объяснить нашу неожиданную встречу и свое приглашение?» «А это уже ваше дело. Хотите получить деньги и обезопасить друзей? Действуйте, придумывайте. В общем, крутитесь. Подъем завтра в 8 утра». Антон поднялся из-за стола и, покачиваясь, побрел по палубе. Подробности, которые он узнал о Маше, окончательно развеяли его радужные представления о чистоте этого юного создания. Но она и сама почти все рассказала ему перед погружением. Умолчала только об одном. Но для любого мужчины это одно перетянет многие иные прегрешения. Кстати, где она сейчас? Снежин заставил себя переключиться на завтрашнюю работу, но от этих мыслей ему лучше не стало. Подставить Хмелевского, заманить его в западню и отдать в руки мафиози — поступок безнравственный и подлый. И чего им дался этот поляк? Безобидный малый, даже закомплексованный чуть-чуть. А если по прибытии на берег попытаться скрыться от наблюдений и поскорее умотать отсюда? Но кто предупредит Соковых и Томилиных? И если бандиты причинят им неприятности по его Снежина вине, тогда что остается? Предупредить поляка, открыть перед ним карты? А если он такой же бандит, только из другого клана? Да ну, дурь какая-то. Какой из Хмелевского мафиози? Ладно, решил Антон. Надо будет в разговоре с поляком попытаться выяснить правду или хотя бы ее часть, а там уже и решать. Все равно сейчас ничего придумать нельзя. И он отправился в каюту. Безмолвная тень провожатого, соблюдая дистанцию, последовала за ним. Ночь Снежин спал плохо. Он несколько раз вскакивал, весь в поту. Ему снились то Мария, плачущая и жалкая, то друзья, предававшиеся лихой оргии. Заснул он только под утро, а уже через несколько часов Снежина разбудили. Вывели на палубу. Господи, какая погода! Сейчас бы отдыхать и не думать о всякой мерзости. Но около яхты пришвартован катер, с которого уже махали рукой. Взревел двигатель, и быстроходное судно помчалось к берегу. Катер причалил в стороне от пляжа. По словам Ашота, который только что позвонил ему, Милевский должен приземлиться в Адлере в 11 часов, значит, в Сочи он будет не раньше 12 дня. Времени предостаточно. Снежин направился на поиски виллы, чтобы скоротать время перед встречей и узнать, куда ему предстоит заманить Хмелевского. Таксист довез его до нужного места за 20 минут. Оказалось, что дом расположен за городом, невысоко в горах. На почтительном расстоянии от виллы ютилось несколько домишек. Снежин открыл дверь, вошел, осмотрелся. Большой холл, вокруг не пылинки. В середине огромный диван. На полу светлый ковер с длинным ворсом. По стенам несколько книжных полок от пола до потолка. Стереосистема и бар на колесиках. Из холла выходили три двери. Одна в кухню, другая в ванную комнату, а третья в бильярдную. Антон поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж, и обнаружил там две спальни и кабинет. Было еще несколько кладовок и две уборные. Закончив осмотр, Снежин пришел к выводу, что кроме него в настоящее время в доме нет ни души. Он спустился на первый этаж, позвонил Ашоту. «Где вы находитесь?» — спросил тот, опустив приветствие. «На вилле. Когда я получу подтверждение, что объект прибыл в Адлер, я свяжусь с вами. Тогда до связи». Хоть бы Хмелевский не успел на самолет в этой своей Польше, или лайнер в воздухе бы развернули. Антон задремал. Разбудил его телефонный звонок. Ашот сообщил, что Хмелевский направляется на автомобиле в Сочи. Когда они определят, где он остановится, за Снежиным заедут, и он должен будет выполнить задание. Звонок Ашота раздался почти одновременно со звуком подъехавшей к коттеджу машины. Снежин облачился в рубашку и брюки, влез в мягкие туфли и, перекинув через руку пиджак, вышел из дома. Устроившись на переднем сиденье рядом с водителем, Снежин с удивлением отметил, что за рулем сидит миловидная пухленькая женщина лет 30. Как только он сел в автомобиль, она, не говоря ни слова, плавно тронулась с места. «Когда прибудем на место, оставлю машину в твоем распоряжении. Документы и водительские права в бардачке». «Лихо работаете. Не отвлекайся. Когда привезешь парня на дачу, делай все, чтобы его не спугнуть. Если он ничего не заподозрит и расслабится, то считай, что свою часть работы ты выполнил. А если он не согласится туда ехать? Если нет, оставайся с ним как можно дольше. Затем тебе сообщат, что делать дальше». Они остановились около киоска. Женщина вышла из машины, быстро затерялась в толпе. Снежин пересел за руль, подъехал к ресторану. Он быстро нашел Януша с аппетитом поглощавшего плов. Получилось так натурально, что Антону стало противно, а Хмелевский, кажется, принял все за чистую монету. Он обрадовался, замахал руками, поднялся навстречу, даже опрокинул бокал с вином. Подбежавший официант быстро ликвидировал последствия и, верно истолковав жест поляка, принес еще один прибор. «Ты какими судьбами здесь?» — спросил Януш на ломаном русском. «Отдыхаю, а ты?» «Давно хотел выбраться в Россию, вот и случай подвернулся». «Надолго?» «На пару дней». «Ты, кстати, чем сегодня занят?» — спросил, пережевывая шашлык, Януш. «Совершенно свободен. Мой деловой партнер прибудет только завтра, и я хотел бы как следует развеяться. Но надо куда-нибудь кинуть вещи. Ты не порекомендуешь приличную гостиницу?» «Зачем гостиницу? Я остановился на вилле у знакомого. Она совершенно пустая и расположена в отличном месте». Испытывая презрение к самому себе, чуть дрогнувшим голосом выдавил Снежин. «Отлично! Это же то, что надо!» Они продолжили обед, вспоминая прошлые встречи за карточным столом, общих знакомых, построили планы на вечер. Януш рассказал, что приобрел небольшой бизнес. чем заключался этот бизнес, Хмелевский не распространялся. Антон, для приличия задавший несколько уточняющих вопросов, понял только, что Януш имеет дело с медикаментами. Сейчас он то ли организует поставки в Россию, то ли еще только изучает местный рынок. Закончив с обедом, сели в машину и отправились прямиком на виллу. Обалдевший от чистого горного воздуха и выпитого вина, Януш уснул в отведенной ему комнате. Снежин соединился с Ашотом, выслушал поздравления с успешным выполнением задания и узнал, что ему надлежит ровно через 10 минут покинуть коттедж. Автомобиль он должен оставить в гараже, а сам пройти вниз по дороге 300 метров и там сесть в красный «Пежо». Его доставят обратно в Ленское, где он получит свои деньги и будет полностью свободен. Снежин вдруг понял, что никаких договоренностей, заключенных на яхте, бандиты не исполнят, что им манипулируют, словно куклой. Скорее всего, до Ленского его не довезут, а прикончат где-нибудь по дороге, выбросят в море или закопают в горах. Слишком много он видел. Что же делать? Бежать? Но куда? Он ничего здесь не знает, да за ним наверняка присматривают. Может быть, рассказать поляку и действовать сообща? Нет, Януш, может быть, из их компании свою роль в этой истории он оценивает неправильно. Жаль, что при нем нет телефона следователя. Может, позвонить в полицию? Пока разберутся, пока приедут, и тогда Мария и ребята будут в непосредственной опасности. Выбор сделан. Когда минутная стрелка отсчитала ровно 10 минут от звонка Ашота, Снежин направился к выходу. Антон сел в автомобиль, который поджидал его с работающим двигателем. Оказался на заднем сиденье, рядом с мускулистым парнем в темных очках. Еще один сидел за рулем. Минут через 20, уже за городом, автомобиль вдруг резко затормозил. Водитель выругался, пошел разбираться с двумя недотепами, которые решили ремонтировать свою Ниву прямо посреди дороги. Вернулся он в сопровождении одного из них, держащего приставленным к голове водителя пистолет. Сосед Снежина схватился было за оружие, но в этот момент, сзади, скрипнув тормозами, остановилась еще одна Нива, что и остудило его пыл. Он с поднятыми руками вышел из машины и, обратившись к напавшим, спросил у них что-то на кавказском языке. Между ними завязалась короткая беседа, в ходе которой Снежин чувствовал одновременно нотки и гнева, и удивления со стороны своих сопровождающих. Напавшие, наоборот, говорили очень ровно и без эмоций. Несколько раз во время разговора головы бандитов поворачивали в сторону сидящего в автомобиле Снежина, отчего у Антона пробегал между лопаток неприятный холодок. Наконец торговля была закончена, Снежина вывели из машины, пересадили в подъехавшую сзади Ниву. С боков его стиснули двое качков, и автомобиль, проехав еще некоторое расстояние по трассе, свернул на проселочную дорогу и стал подниматься в горы. Снежин уже не пытался дать логического объяснения происходящему, а просто покорился судьбе. Решив, если представится подходящий момент, уже ни о чем не думая, сбежать и позвонить в полицию. Телефон еще при нем, и он все-таки находится на территории российского государства.